Глава 3. Стрелки, синяки и мистика. Первая очередь вошла в воду прямо по курсу, как только я вышел из тени огромного каменного быка, одной из опор второго от правого берега пролета. Можно сказать, что мне крепко повезло. Пули пошли мимо, в две короткие очереди. Вторая легла чуть дальше, но это не подарило бесценную возможность узнать, откуда ведется огонь. А выпущенной в воду очереди направление стрельбы не определишь. Фонтанчики всегда взлетают строго вертикально. Помог слух. Одиночный хлопок выстрела при работающем моторе запросто можно прозевать. А вот очередь слышно. С правого берега лупит, к которому я и прижимался. Еще не успев полностью осознать произошедшее, я резко переложил руль. Крутой поворот на большой скорости всегда опасен. Такой маневр вызывает сильный крен, поэтому нормы судовождения, да и просто здравого смысла, требуют уменьшения скорости перед поворотом. Любой вираж на воде неизменно сопровождается возникновением центробежной силы, которая давит на моторку сбоку, вызывая тот самый чертов раскат. Если скорость высока, то она, действуя на судоводителя, стремится отбросить его в сторону, противоположную повороту, и становится вполне осязаемой. Центробежная сила зависит от скорости движения и радиуса циркуляции. И то, и другое сейчас имелось с лихвой. Скула Бастера вмяла воду плугом, словно стараясь отвалить ее в сторону. Корма тут же рыскнула. Винт истерично рявкнул в пене, но сразу нашел привычную среду, зацепился и потащил с ускорением. Меня потянуло к борту, но о себе в этот момент не думалось. Я вообще в этот момент ни о чем не думал, выводя моторку из виража. «Дистанцию увеличь!» — мелькнуло в голове уже напрямую. И еще пронеслось, уже памятным голосом нашего строгого ротного. «Нарушаем дисциплину, товарищ Исаев, и технику безопасности. Где ваш спасательный жилет?» «Какой там спас-жилет, товарищ старший лейтенант? Гоним, валим!» Ширина Енисея в районе коммунального моста составляет примерно 700 метров. Из чего он стреляет? Пулемет или автомат? Звуков выстрела я уже не слышал и слышать не мог, потому что получивший полную свободу двигатель ревел как бешеный. Бастер, высоко задрав нос, при завершении поворота мгновенно вышел на глиссирование и теперь летел со всей возможной скоростью к противоположному берегу, курсом левее пассажирского причала и целясь носом в место на набережной, известной жителям как «Стена признаний». Еще одна очередь взметнула фонтанчики с правого борта достаточно далеко. Стало ясно, что целиться точно стрелку уже не с руки. «Хорошо, что не с моста бьет», — подумалось горячечно. «Если ему повезет, сейчас почувствую тупой удар в спину и все. Как глупо». Нервно оглянувшись, я успел заметить дульную вспышку выше абриса вогнутой чаши центрального стадиона Олимпийского резерва. Осветительная вышка. Оттуда лупит. «Да, с чаши меня не достать. Оттуда не видно этого места на реке». Третья очередь. На этот раз фонтанчиков я не увидел. И не мудрено. Водная поверхность сильно скрадывает расстояние, обманывает наблюдателя. Без опыта и должной подготовки стрелок, ведущий дальний огонь через воду, обязательно будет косячить. От ближайшей вышки стадиона до набережной острова метров 300, не меньше. Да еще 700 по реке. А ведь он продолжал палить. Я бы из автомата стрелять на такую дальность не стал. Плохо дело, если у него есть пулемет. Берег приближался очень быстро. За кормой тянулась пенящаяся полоса. След от бешеной работы полированного скоростного винта. Прошло всего несколько секунд, а я уже мог различать даже мелкие размытые надписи на бетоне, короткие типовые тексты про любовь до гроба, верность, дружбу и все остальное в подобном духе. Я бы тоже написал яркой краской кое-что про козлов, стреляющих очередями по проплывающим лодкам. Еще один поворот, точнее доворот, резкий сброс газа, и моторка малым ходом пошла вдоль бетонной стенки к речному вокзалу со свободными причальными стенками в трансах. Большие пассажирские теплоходы в свой дом так и не вернулись. Руки тряслись. Не торопясь подходить к причалам, я перевел двигатель на нейтраль, предоставляя лодку течению, и поднес к глазам бинокль. Стрелок не объявлялся, никаких целей на крыше стадиона видно не было. «Ты там залег, что ли? Или же просто умный?» Напрасно вглядывался, не помог и бинокль. «Чуть не убил. Эх, сучара, нет у меня для тебя рабочего времени, сволочь!» Пробормотал я еще раз, доставая из ящика бутылку с минеральной водой. В горле крепко пересохло. До боли при попытке сгенерировать слюну, пусть даже вязкую. Быстро глотнул 3 раза, резко выдохнул и добавил. Личного тоже нет. Жечь в напрасной показухе патроны я не собирался. Абстрактная перестрелка тут ничего не даст, кроме потраченных нервов. Поэтому и тигра не стал доставать. Такое расстояние, а тут почти километр, автомату не по силам. Но даже из СВД палить не стоит, разве что если шамана позвать. Фух, о дела творятся. Адреналинчику-то сколько отхватил, Исаев, скажи. Попытался я приободрить сам себя. Противник притих, неожиданная локальная война, похоже, была закончена. Меня все еще била адреналиновая лихорадка. Пальцы предательски дрожали, а в таком состоянии лучше не рулить. После пальбы вокруг моста опять стало тихо. Моторку достаточно быстро несло вниз по реке, как будто ничего не произошло, всем плевать. Чайки по обыкновению жаловались на свою судьбу, пролетая над берегом и на всякий случай требовательным криком выпрашивая подачку. Небо оставалось все таким же серым, пасмурным. За последние пару часов солнце проглянуло, кажется, всего 3 или 4 раза, не больше. И тогда в городе начинали бликовать уцелевшие стекла в окнах брошенных домов. Что там с моими драгоценными коробками и коробочками? Не вывалились ли за борт при таком маневрировании? Махом ко дну пойдут, а тут багориком не выловишь. Упаковки качественные, но многие из них очень тяжелы. Товар изоляту требуется специфический. Встав, я шагнул к коробкам и осмотрел еще раз. Потеря же хотя бы части генерального груза, который я так долго и старательно собирал по каталогам и спискам, автоматически отдаст команду к возобновлению рейда. А вот этого, товарищи, очень не хочется. Мне домой хочется, в ППД, в пункт постоянной дислокации Подтесова. Зараза, можно сказать, что сегодня уже 2 раза повезло. Сучий стрелок, а? Хорошо, что не из самых крутых. Он вообще-то зря начал пристреливаться. Пулеметчику нужно было не короткими очередями плеваться, а сразу ставить заградительную очередь прямо по курсу моторки, без всяких поправок и упреждений. Я сам бы влетел в нее глупой казаркой. У борта плескалось. Течение постепенно тянуло меня все дальше. Жутковато возле речного вокзала. Красивая архитектура в полном безлюдье выглядела зловеще. И даже давно привычный коммунальный мост смотрел на меня устрашающе. Я все никак не мог успокоиться. А если бы он в мотор попал на повороте, когда я еще был близко, что тогда? Не хотелось бы аварийно остаться на этом берегу, в самом центре мертвого города, да еще и без наземного транспорта. Слишком много синяков по району болтается. Пешим к себе на базу пробраться будет очень и очень непросто. Кроме того, здесь, как везде, есть еще и одичалые собаки, которые с темнотой, как положено всем хищникам, выходят на охоту. Большие злые стаи, не ведающие жалости. А тут я на ужин. Одинокий и тревожный. Бреду, часто оглядываясь затравленным зверем по безлюдным вечерним улицам. Дрожу. Страх вокруг себя распространяю. Волнами. Понимаю, что засветло не дойти. Ищу временное убежище. Но кругом глухие заборы. А где-то позади начинают охоту псы. При мысли о неприятных особенностях подобного варианта развития событий я не мог отделаться от видения гнетущей ассоциации картинки. Вот такой, с низкого мглистого неба ночного Красноярска, свешивается кое-как просвечивающий через тучи шар полной луны. Клыкастый, в вязкой слюне морды членов стаи молитвенно подняты к ночному светилу, и безлюдные набережные, по которым я топаю, безуспешно стараясь идти как можно тише, крадучись, временами оглашаются протяжным предупреждающим воем. «Берегись, одиночка двуногая! Сейчас они закончат молитву ночных охотников и бросятся по следу. Стремительные тени полетят по стенам, настигая неудачника. Готовься к смерти, человечишка!» А еще мог за борт выпасть, между прочим. Предохранительные чеки, способные в таком случае выключить зажигание, у меня нет. Срочно нужно исправляться. Падла и жилет не надел. Только нашлось для озвучивания. И я сплюнул от злости на самого себя. Так надевай сейчас. Или сперва лучше бы отплыть подальше? «Исаев, доиграешься. В холодной воде поумнеешь», — прошептал я. «Действительно, хватит хорохориться. Себя нужно любить и беречь. Да и ротный в моей памяти теперь не успокоится. Будет постоянно напоминать, ругаться. Зябко что-то, нужно остановиться. На самых малых оборотах тихо рокотал двигатель. Теперь лодка оставалась на месте, а я торопливо подтягивал ремни и застегивал на груди фастексы спасательного жилета. Справа серела громада старой причальной стенки, и по ее высоте можно судить о том, насколько серьезными были паводки до постройки Красноярской ГЭС. Не к месту подумалось, что большинство былых жалоб красноярцев на гидроэнергетиков по поводу подтопления прибрежных территорий и зданий возникали из-за того, что уже после стабилизации уровня Енисея многие новые объекты построили вообще без учета возможных паводков. Неожиданно за спиной кто-то глухо кашлянул. Хрипловато, по-мужски. Вжикнув капроном спас жилета по сиденью, я резко оглянулся, сразу вздергивая голову и ствол автомата. «Твою ты душу, племя семи знамя вымя! Ну вам-то что здесь нужно?» С парапета набережной, почти свесившись к реке по пояс, над размашистыми буквами текстов стены признаний на меня пристально смотрели два синяка среднего возраста. Оба крепкие мужики. Синяки, совершенно точно. Придурковатые злые рожи с нормальными не спутаешь, увидев хотя бы дважды. Выглядели типчики не по-человечески, кроме глаз. Странно. А ведь глаза у них обычно вполне сумасшедшие. Эти же синяки изучали меня слишком осмысленно. Вдумчиво так смотрели. Необычно. По какой-то причине изменившиеся оккупировали весь исторический центр левобережья Красноярска. Особенно много их попадается в районе железнодорожного вокзала. Я могу это подтвердить. Занесла меня туда как-то по делам нелегкая. Злые языки утверждают, что их там и раньше было предостаточно. Поэтому общин в историческом центре нет. Людям здесь не выжить. Но и сами синяки через мосты толпами на другой берег не ходят. Живут в основном у себя на берегу. На чужой территории работают рейдовые группы людей или синячная разведка. Рейдеры, вольные или общинные, чаще всего действуют парами. Одиночек типа меня очень мало. Синяки засылают разведку произвольно. Чаще одиночка заходит, но может и дюжина объявиться. Медленно переглянувшись, синяки снова уставились на меня. После чего один из них, тот, что был ближе, небрежно повернул голову направо, словно для обмена мнениями. И я обомлел, ожидая, что он заговорит с напарником нормальным людским языком. Это был тувинец. Туву порой называли сибирским Кавказом в верховьях Енисея, в худшем смысле этого слова. Мне рассказывали, что уровень бытовых убийств там был выше среднего по России. Та же беда, что и с северными народами. Не принимает их организм спиртного, не справляется. Выпив, многие звереют, хватаясь за ножи. Но этот тувинец точно не злоупотребляет. Произнесет что-нибудь? Даже интересно стало. Никто не может достоверно сказать, насколько сложно и информативно они общаются между собой. Подслушивать возле больших уличных костров на улицах, где странные жертвы безжалостного вируса Робба целыми аравами сидят и греются вечерами, как юнцы в скаутском лагере, не особо-то и хочется. Твари эти очень чуткие и бегают замечательно. Тот, что стоял левее, более крупный с виду синяк с окладистой старообрядческой бородой, густой такой, красивый, вытянул голову в мою сторону, открыл рот, и я замер. Что он скажет, интересно? Образу соответствовало что-то пасконное, историческое. «Сгубили Россию нехристи! Продали страну дьяволу Ироду, точно говорю! Вот как перестали люди креститься двумя перстами, так и продали! Ездят теперь тут всякие городские безобразники, молодежь нашу своим видом будоражит! Кнутом их надобно, проф. Григорьевич, истинно кнутом!» Но сумасшедший лишь что-то промычал, и они еще раз переглянулись. «Валите отсюда, а!» Кашлянули оба. Язвительно как-то. Издевательски. «Ах так!» Я поднял над головой руки и скрестил их оленьими рогами. Это самый верный способ издали определить, кто человек, а кто синяк. Вирусные сумасшедшие органически не переносят такого жеста непонятной им символики. Однако в этот раз они не взревели со всей дурью и в холодную воду прыжком не бросились. Оба нырнули за парапет, тут же высунулись обратно, синхронно взмахивая руками. «Опа!» В мою сторону, бешено вращаясь в воздухе с очень неприятным шуршащим звуком, полетели два обрезка арматуры. Такие пруты длиной сантиметров в 40. Любимое оружие синяков. Между прочим, пилят. Ножовкой по металлу. Сам пару раз смотрел на срез. когда подобрал обрезки на асфальте. Они очень эффективно используют калиброванные обрезки в качестве метательных снарядов. Наиболее умелые ими собак глушат первым же попаданием и тащат на вертел. Кстати, другие тяжелые и острые предметы синяки мечут так же ловко. Опять выручило расстояние. Бастер постепенно отводил нос правее, и до берега было уже 30 метров. «А пулю в башку?» – заорал я, опять вскидывая автомат. «Ага, куда там?» На этот раз синяки, резво нырнув за серый щербатый камень, больше не высовывались. «Как же быстро умнеют они, дети Робба! Раньше эти черти дикие и не подумали бы прятаться. Мы валили их, как на стрельбище. Теперь же все стало по-другому. Это действительно серьезный противник и настоящий конкурент в борьбе за поляны. Мало того, они еще и эволюционируют. И не в минус, а в плюс. Порой мне кажется, что сам создатель, руками ненавистного всем выжившим ученого Робба, изобретателя убойного вируса, имя которого еще до катастрофы успели раструбить на весь свет и проклясть, решил создать людям конкурентов. А что, новая модель человечества, с предоставлением шанса и им тоже. Но в таком случае этот самый Роб вовсе не еще один тщеславный сумасшедший со зловещей пробиркой, а настоящий бич божий. Или его рука, карающая, либо корректирующая. Оторопеешь тут. Моторка полным ходом пролетела под Октябрьским мостом, двигаясь точно посередине. В акватории пусто, если говорить об объектах движущихся, не считая одного Крыма с двумя моторами, уходившего в протоку. Мужчина, сидевший на корме, махнул рукой, показывая, что конфликтовать не собирается, и я спокойно проследовал дальше. Редко сейчас встретишь на воде другие суда, управляемые людьми. Я знаю моторки двух городских общин, где у нас почти все схвачено и оговорено, и лодки двух поисковых групп рейдеров, с которыми у меня ровные нейтральные отношения. Приятельских в таком ремесле не бывает, сами понимаете. Однако территория прибрежной застройки огромна, а пробежки плавсредств очень редки, с учетом того, что никто и не хочет встречаться. После моста на обозримой части реки Бастер находился в гордом одиночестве. И все-таки, несмотря на физическую усталость и хронический недосып, я внимательно смотрел по сторонам. Что не мешало и размышлять о произошедшем. Зачем он стрелял, мысль не давала покоя. В Красноярске у меня нет явных личных врагов. Дороги никому вроде бы не перешел, я слежу за этим тщательно. А если где и перешел, то концы мутных историй не менее тщательно спрятаны в воду или в грунт. Бездумное смертоубийство прекратилось еще зимой, после того, как в городах и поселках отстреляли самых безбашенных. Нет смысла просто так убивать людей в черте огромного мегаполиса, где всяких ништяков все еще навалом. Сообщество выживших после болезни, или общинников, как их иногда называют, численно очень малы. Коллектив даже в полсотни человек считается большим, по нынешним меркам это целое племя. Людей на планете стало много меньше, чем складов с ништяками. В реальности сказочки о сплошных сволочах вокруг, убивающих всех подряд за еду и патроны, не превращаются в настоящую жизнь людей. Беспредел долго не живет. Сами же правила в закрытых коллективах устанавливаются очень быстро, от архипелага Фиджи и до наших северов. Фиджи теперь существует только на карте и в моих мечтах, а вот отечественный опыт, тоже островной в своем роде, благодаря лекциям Даши Закревской я изучил неплохо. Вооруженные столкновения на севере всегда имели одну важную черту. Малая численность конфликтующих сторон при огромных размерах оспариваемых пространств. Малочисленность племен не позволяла им выделять воинское сословие, то есть обученную и вооруженную дружину профессионалов, и поэтому войны велись обычными охотниками, и потеря даже нескольких человек становилась катастрофой. Воевали, да. Однако, читая о былых битвах северян, ясно понимаешь, каждый исход столь невеликой, с точки зрения военной науки, стычки, определял судьбу невообразимо огромных территорий, которые нужно осваивать сбереженными людьми. Так, зимой и весной 1850 года произошло эпохальное последнее столкновение между сводным отрядом самоедов и ненцами на озере Туручеда возле Потапова. Битва завершилась победой энцев. В связи с этим была окончательно проведена граница между народами по Енисею. С тех пор правая, каменная сторона Енисея стала считаться самоедской, то есть енецкой, а левая низменная – юратской, то есть ненецкой. Немцы во второй половине 17 века дважды воевали с энцами. Первое сражение произошло в бассейне реки Тас, второе на мысе Лескина, что на территории сегодняшнего сельского поселения Караул. Тогда немцы истребили 40 самоедских чумов, и в результате левобережье оказалось в руках немцев. 40 чумов, и тут же начали объединяться целые народы. Потому что тема была затронута важнейшая. Это была борьба за угодья. Тем не менее, после таких инцидентов, людей требовалось беречь еще пуще, поэтому строго регламентировались даже очень редкие межплеменные битвы, призванные решить острые территориальные споры. Последняя война, третья, и велась она на озере Туручеда. Воспоминания о таких битвах до сих пор живы на Таймыре. Регламент в подобных схватках был жесточайшим. Для объявления войны к противнику посылали оленя с изображением лучника. Обнаружив его, противник начинал военную подготовку. Посылалась разведка. У немцев считалось залогом удачи убить разведчика, окрасив его кровью полозья боевых нарт. Однако энецкий разведчик ускользнул, и поражение немцев в какой-то мере связывается с этим. Вооружение воинов состояло из кожаных доспехов, реже железной кольчуги и луков. Место битвы правобережные обозначили установкой маленького чума с красным флажком и стрелами, направленными в сторону врага. Ненецкий воевода отправил переговорщика. И с главой енисейских племен были согласованы 7 основных условий войны и назначены неприкосновенные переговорщики. Для отличия в их нарты запрягали по 2 оленя. К 6 хореям привязали красные флаги. Впереди сходящихся войск шли сыновья вождей, которые выстреливали из луков для определения необходимой дистанции. При первом наступлении количество войска было равным, по 50 душ. Воинов запаса, кто сколько смог выставить. Сменные бойцы во время сражения находились в 200 метров позади стрелков. Раненых увозили, а убитые оставались на месте до конца сражения. Вместо убитых и раненых выставляли воинов из запаса. В конце каждого дня производился подсчет потерь. Утром сражение начиналось с того места, где закончили вечером. Ночью не воевали. Для прекращения боя переговорщики с флагами заезжали с обеих сторон. Немцы оказались побежденными, и им пришлось просить о мире. Переговорщики сторон зашли с флагами между войсками. Вождь немцев послал военачальнику самоедов свой военный лук с 7 стрелами и боевой кинжал. После сражения определили место захоронения. Немцы большинство убитых увезли с собой. Часть воинов были погребены на месте. На обеих братских могилах поставили деревянное изображение человека с луком и кинжалом. У изображения на могиле ненецких воинов в левом боку была воткнута стрела, знак поражения. Возле братских могил развели костры. Военачальниками были произнесены речи по поводу одержанной победы и понесенного поражения, а также о необходимости жить в мире и дружбе. Оставив луки, стрелы и кинжалы на могиле, побежденные вернулись в свои края. Бой у Туручеда, по рассказам потомков участников сражения, превратился в нечто вроде Великого потопа, в котором сумели спастись те, от кого берут начало родовые имена. Да и вообще история современных живущих народов – энцев, нганасан и венков. Не будь подобных регламентов, на северах и в Сибири просто не осталось бы коренных народов. А для борьбы с беспредельщиками существовали другие регламенты. Достаточно вспомнить хотя бы суды Линча. И у нас линчуют на раз. Действующие виселицы найти нетрудно. Каждый рейдер знает, где они есть и кто на них болтается. Нет пока что серьезных споров. Слишком много вокруг бесхозного. Единичные стычки случаются во время разведок и рейдов. Часто просто в испуге. От неожиданности появления в поле зрения чужих. По осени большая бандитская группа пыталась совершать набеги на общины Кировского и Ленинского районов. Первая вылазка почти удалась. Но, получив в следующем бою невосполнимые потери всего в несколько душ, от такой практики уголовники отказались. Убийств, и с этим утверждением согласны старосты общин, происходит относительно мало, но каждая из них чувствительна для общего числа выживших. Все течет и развивается предельно рационально. Изверги редки, они не перспективны для эволюции. За кровь всегда последует ответка, как тут говорят. Кровь – сущность натуральная, а не декоративная. Если ты, смелый такой, влез к людям и без веских причин убил не воина противника, а дитя, мать и отца конкретного мирного человека, который тебе ничего плохого не сделал и войной на тебя не ходил, то готовься к ответке. Страшный. Она уже родилась в чьих-то желаниях. Ты стал для кого-то очень важным и нужным, а это нынче самое главное в энергии мести. Стволы и у других людей имеются, а ты не бронированный. Рано или поздно желание начнет реализовываться. Обязательно. Честно говоря, я такому идиоту совсем не завидую. Может быть, он уже и пожалел 1000 раз о содеянном. Только кровник разбираться не будет. На то она и кровная месть, в общем-то. Лишать человека жизни без действительно веских причин глупо. Человек очень ценен и может работать на хозяина. Бандиты это поняли достаточно быстро и начали захватывать рабов, прежде всего молодых женщин. Вот здесь есть проблема. Это головная боль всех общинников без исключения. Сейчас выработаны определенные правила и нормы охраны. Общинники осторожны, но решительны. По приблизившимся к их базовой территории людям будут стрелять на поражение при любом подозрении на злой умысел. Интуиция позволяет опознавать такой умысел быстро, так что здесь все понятно. Но стрелять без видимой причины по лодке на реке, да еще и с большого расстояния – полная дикость. Стоп. А может, это была не дикость, а попытка мести? Допустим, кто-то со стороны увидел, как я в клубе привалил глупого байкера и решил свести счеты. Его родственник или дружок? Нет, что-то тут не сходится. Меня вполне можно было подстрелить гораздо проще. Там же, где стрелок и увидел происходящее. Времени для этого было предостаточно. Пока с могилой возился, пока лодку на воду лебедкой спускал. Да и сама стрелковая позиция на вышке возле стадиона расположена далеко от базы клуб. Тогда кто это был? Черт, не зря я утром удивился. Этой душной ночью мне приснился характерный сон. Катер покупал у какого-то заграничного мужика, причем крутейший, очень дорогой. Постоянно общаясь с речниками и их женами, я волей-неволей уже выучил профессиональный сонник. И если во сне приобретается лодка или катер, то наяву за этим наверняка последует необдуманный поступок, который доставит удовольствие, причем неожиданно. Но если покупка очень дорогая, то необдуманным поступком воспользуешься не ты, а твои недоброжелатели. Верю ли я сонникам? Да как сказать? В целом нет. Однако общее понижение уровня цивилизованности автоматически поднимает на поверхность вопросы всякой мистики. Следующая отметка на реке. Бастер, не снижая скорости, проскочил под стальными фермами Коркинского железнодорожно-автомобильного моста, он же мост 777. В период строительства – объект 777, номер в официальном реестре железнодорожных объектов. Мост стратегический. По нему, минуя Красноярск, шел транзитный грузопоток Транссиба. Он же соединяет северную объездную дорогу, проходящую по границе Советского района, и правобережный Ленинский район с выездом к Березовке. Пользуюсь я им активно, в отличие от коммунального, ведущего к опасным синим территориям Левобережья. За мостом начался очередной затон, который использовали не службы Енисейского речного пароходства, а небольшие судоходные компании. По сравнению с Красноярской РЭП флота, бывшим Красноярским судоремонтным заводом, здесь настоящая свалка на воде. В нагромождении корпусов и надстроек разглядеть удается немногое. Потянулись ряды ангаров, сараев, гаражей и каких-то других строений. По берегу занимали позиции ряды больших ржавых барж. Половину из них я по весне не увижу. Корпуса сомнет или унесет ледоходом. Ох, и интересное же время начнется на реке. Весь Енисей ниже по течению будет усеян ржавым железом. Хотя его и сейчас хватает. Барахла клепаного до сварного. Чего только не встретишь на излучинах. Слева виднелись толстые трубы с ведущими к ним дымоходами и длинные серые громадины бетонных строений КРАЗа, Красноярского алюминиевого завода, гиганта цветной металлургии, остановленного навеки. При выбросах травил он город крепко, хотя место его строительства и выбиралось с учетом роза ветров. Чистый север в Красноярске – редкий ветер. Здесь преобладают ветра западного и юго-западного направления, что учли при строительстве горно-химического комбината в Железногорске, то есть в Красноярске-26. Алюминиевые и металлургические заводы находятся на северной окраине города. Поэтому при выбросах с КРАЗа часто доставалось именно южной части Железногорска. Говорят, там огурцы на грядках пропадали. Вот и отравленный кразом и практически ликвидированный поселок Коркино, силуэты цехов встают над береговым обрывом. Десятки труб, уходящие в бесконечность цеха, и ажурные мачты линий электропередач. Показался заводской водозабор. Очень необычная конструкция с еще более необычайным дополнением. К одной из толстенных труб, уходящих в воду вертикально, носом вниз была привязана моторная лодка. Более забавного способа парковки моторок я не видел. Снять ее хозяин так и не успел. Раньше много труб было и на правом берегу. Но потом от мощной индустрии правого берега фактически остались «Красмаш», завод синтетического каучука, завод цветных металлов и кое-что по мелочи. Трубы правобережья – ТЭЦ. На Кразе все выглядит почти так же, как в Норильске. Сплошной технопанк. Такое заводище, словно гигантский дредноут, стоящий на берегу Енисея, сухопутный броненосец «Ритвизан». Вот уж кто не боится половодья. Все на виду, торчит во все стороны, ничего не спрятано. Кругом суставчатые трубы, длинные цеха металлургических переделов, галереи, вспомогательные цеха, технологический транспорт, сваи, ростверки, броня, панели, металлоконструкции, заклепки диаметром в метр. Еще совсем недавно эти заводы-дредноуты пыхтели, дымили. В тисках стеновых панелей и футеровки билось яростное пламя электропечей и конвертеров. Пыхали паром и кислотами цеха электролиза. Системы тепловодоснабжения в несколько ниток бесперебойно гнали теплоноситель. Спаренные дизель-электровозы тянули составы с необходимым грузом. Знаменитому Рудольфу Дизелю это наверняка бы понравилось. Здесь его древние изобретения честно выжимали как губку, ибо других так и не появилось. Не появилось, увы, фотонных двигателей. На планете все так же хозяйничал технопанк, как первооснова даже самых передовых технологий. А главными в этой культуре по-прежнему были вот эти комплексы-монстры, не считающие нужным напяливать на себя кокетливые стелс-экраны. Крас и сейчас не прячется. И тем пугает еще больше. Теперь вокруг завода груды металла и бетона, которые никогда не дождутся разбора и разделки. Заброшенные цеха и земли, на которых уже началась естественная рекультивация. Вот туда я еще не совался и искренне надеюсь, что не придется. Больно уж плохое про это место люди рассказывают. Мистическое. Всякий бред нехороший. И верить во все рассказанное нельзя, и отмахиваться не получается. Там нет устойчивого акустического фона, как необходимой базы. В то же время в подобном техногенном окружении очень много звуков непредсказуемых и далеко не всегда понятного генезиса. Слишком уж много переменных. Когда-то в молодости я первый раз один ночевал в тайге и ошибочно поставил палатку прямо возле небольшого таежного ручейка. Мне очень понравилось его мирное журчание и шаговый доступ к чистой воде. И никто не объяснил недоумку загодя, что так поступать категорически нельзя. В результате той ночью мне было не до сна, одна тряска от страха. Постоянно слышались осторожные шаги и тихие разговоры, к которым я старательно прислушивался. Естественно, никого за палаткой на самом деле не было, но ведь я их слышал. Чудящихся слов и фраз разобрать не мог, и оттого психовал еще больше, умом понимая всю абсурдность ситуации. Хорошо насмехаться над этим, находясь возле прогретого камина в уютном уголке отеля «Сибирский сафари-клуб». Хотя и там бывало. Да, я так и не смог заснуть, судорожно сжимая в руке огромный кустарный ножик зверского вида, постоянно приоткрывая полог палатки, и даже выбирался наружу с фонариком, каждый раз убеждаясь, что снова и снова ловлю слуховые галлюцинации. А все из-за проклятого журчания и перезвона, который перерастал в перешептывание. К полуночи мне уже мерещились негодующие, а порой и истеричные женские голоса, напряженные ответы злых мужчин, тихий плач младенца и скулеж побитой собаки. Ситуацию накаляло отсутствие ружья. Молод был, не положено. Проблема слуховых галлюцинаций хорошо известна опытным людям. Полевики со стажем никогда не будут разбивать лагерь возле таких генераторов шумов, как речки, ручьи и тем более водопады. Как бы красиво и притягательно они ни были, там обязательно будут мерещиться посторонние звуки. Возле сыпучих склонов не лучше, даже в безопасном месте, в стороне. Ночью при перепаде температур покруче побегут каменные струи – и можно с ума сойти, пытаясь разобрать, кто это там крадется. И если полевой выход предваряется долгим нахождением в обжитой среде, где много людей, работают транспорт и средства связи, и все непрерывно требует принятия решений, то ты почувствуешь некую нехватку внешнего акустического воздействия. Это длится до той поры, пока не адаптируешься, не настроишься так, чтобы получать достаточное количество данных. Время настройки у всех разное, в зависимости от опыта, подготовки и нервной системы. Попадая в дикую среду с информационным вакуумом, подсознание начинает самовольно заполнять пустоты. Не хватает привычных звуков. Я порой начинаю тихо мурлыкать, так скажу, ибо пением это не назовешь. Разговариваю сам с собой в спокойной обстановке, проверяя решения или впечатления, для чего иногда ключевые мысли воспроизвожу вслух. Слух пытается из любого шороха и треска, скрипа и шуршания слепить привычный образ или явление. Он не готов запросто определить что-либо как критически необычайное. Он складывает звуки в слова на знакомых языках, подставляет тембры и интонации, часто вполне успешно. В спокойном состоянии человеческий мозг, не тратя времени на узнавание уже знакомого, как ему кажется, способен составлять цельную картину из сенсорных намеков, а подсознание дорисует недостающее. При излишке включается дискриминатор, отсеивая ненужное и оставляя только существенное. Но при стрессе, когда информационный поток мощный, а времени мало, мозговой дискриминатор начинает давать сбои и перестает действовать здраво, концентрируясь не на получении данных и быстром анализе, а на мыслях о спасении. Инструкции, памятки и советы бывалых напрочь вылетают из головы. Человек не может контролировать свои действия. Он не уверен в правильности своих шагов. А времени на раздумье нет. Его охватывает паника, часто ведущая к гибели. Необходимо помнить, что причина наших страхов кроется именно в недостатке информации. Чего скрывать, я и сам боюсь таких ситуаций, работая в одиночку. Не с кем проверить ощущения. Безоговорочно верить нельзя ничему. Да, речка шумит из-за особенностей течения и рельефа. Привидевшийся вдали образ вполне может быть игрой атмосферных явлений, вплоть до настоящих миражей. Все надо проверять. Частоту, глубину и длительность таких проверок определяет только опыт. С каждым полевым выходом восприятие обостряется, и ты учишься в акустическом, зрительном и обонятельном поле тонко чувствовать опасность, засекать вовремя любое чужое присутствие и без проблем фильтровать побочную мистику. Однако в заброшенной техногенной среде все еще сложнее. К звукам падения, протечек и скрежета металла, скрипа входных дверей и окон добавляется характерная для больших пустынных помещений акустика. Эхо, например, или специфическое подвывание ветра в конструкциях. Любой болт или какая-нибудь деталь, свалившись со эстакады и упав на железный лист, издает совершенно неожиданный шум, усиленный отражениями от стены агрегатов. Нервы буквально огнем горят. Там слишком велико множество самых разнообразных шумов, к появлению которых невозможно приготовиться. Я ни за какие ковришки не буду ставить постоянную или временную базу в таком жутком месте, как цеха Красноярского алюминиевого завода. У меня отличная избирательность слуха. Могу различать и удерживать вниманием самые слабые звуки на фоне других шумов, даже достаточно громких. И все-таки даже с таким бонусом непросто в подобной среде понимать, что к чему и где кто. Находиться в обстановке, так сказать. Да и глазам будет ничуть не легче. На сложные, часто причудливо совмещающиеся, а порой и динамические тени, накладываются отражения и солнечные зайчики, вихри мусора, рожденные сквозняками, пылевые фонтанчики и даже небольшие смерчи. Там постоянно что-то двигается. Быстро устаешь. Сложно постоянно держать себя в напряжении. А пространство, подлежащее контролю, огромное. И тут еще эти мистические байки. Или не байки? Как-то раз один из влиятельных людей общины Ленинского района как бы в шутку предложил мне провести разведку КРАЗа, чтобы снять или подтвердить циркулирующие слухи. Я тут же вполне серьезно отказался. Оперативного интереса у меня к этому объекту нет, и трудно представить, кому бы могло понадобиться такое место дислокации и что ценного там может быть по нынешним временам. Одна из причин спокойного и стабильного существования базы «Гараж» заключается в том, что она находится в грузовом районе порта, где складировались грузы, предназначенные для КРАЗа и Норильска. Сейчас они никому не нужны. Никто и не суется. В общем, я туда не наведывался и, надеюсь, не придется. Шуточки, что ли? 25 корпусов электролиза алюминия, 3 литейных отделения и отделение производства анодной массы. Только мимо них несколько раз и проезжал, по улице Кразовской. Пару раз мне эти проезды очень не понравились. Грузовик я засек. Незнакомый. Темно-серый, с большим кунгом такого же цвета. Глухим, вообще без окошек. Даже небольших. Маньяческим каким-то. Страшным. Первый раз грузовик просто стоял вдалеке. И рассмотреть, есть ли рядом какое-либо движение, я не успел. А во второй раз эта же загадочная машина двигалась от дороги, уже подъезжая к объекту. Пропади оно пропадом. О настоящей мистике из собственного полевого опыта вспоминать мне сейчас совершенно не хотелось, а странные рассказы словоохотливых товарищей я гнал из головы. Но вот что скажу. Кто-то там обитает, живет. У этого дредноута есть экипаж. Нехороший экипаж, вот чувствую. Бросив взгляд на целый лес высоченных ажурных конструкций ЛЭП и провисшие нитки проводов, я в очередной раз покачал головой, отметив две упавшие опоры. А обходя группу мелких островов слева, уже начал вглядываться вперед, туда, где расположились грузовые районы Красноярского речного порта. Скоро появится гараж. Дожди нужны, зря я на них злюсь. Уже несколько дней на реке чувствовался довольно сильный запах гари. Видимость упала. Где-то по берегам горела тайга. После прошедшей грозы немного просветлело. Плыть стало веселее, разве что похолодало. Западный ветер сменился на северный. Тот самый, который я недавно вспоминал, как очень редкий. Вот тебе и редкий. Ничего, здесь он долго дуть не будет. А вот на северах может оказаться затяжным. Налетая с низовий, северный ветер задирает Енисей против течения, поднимая воду. Речникам иногда объявлялось штормовое предупреждение, а судоводители маломерного флота, чаще всего не имеющие рации, в такие дни могли на собственной шкуре почувствовать суровый нрав батюшки. Впрочем, даже здесь и сейчас можно ощутить всю мощь неспокойной из-за погоды Великой реки. Еще немного хода, и техногенные пейзажи понемногу уступают место живописной сибирской природе. В черте жилой застройки русло оккультурено, а дальше Енисей петляет, меняя ширину и образуя лабиринты островов. То здесь, то там появляются небольшие, отдельно стоящие селения. После сел Додоново и Шивера река входит в узкий коридор, на правом берегу которого видны железная дорога и арочные порталы огромных штолен, расположенных в горе, своеобразных ворот в подземную часть закрытого города Железногорска. Далее Енисей опять расширяется, и взором шкипера предстают живописные берега, красивейшие луга, поля, рощи и дикие урманы. Эх, скорее бы туда, на волю. Надоел мне город, устал я от него. В районе села Придивинск Енисей бежит среди глухой темнохвойной тайги, а далее реку словно перегораживает знаменитый казачинский порог, достаточно серьезное препятствие для проходящих судов. С целью оказания помощи кораблям в преодолении порога здесь некогда был поставлен знаменитый на всю страну Туир Енисей, который с помощью мощных лебедок и троса, протянутого по дну, помогал кораблям преодолеть мощь порога. Он и сейчас стоит там, управляемый очень интересным и своеобразным капитаном Бильбао, высоким статным мужиком с черными усами, одетым в самую настоящую пиратскую одежду. Даже повязка на левом глазу имеется. Как я предположил при первом знакомстве, сумасшедший капитан Бильбао уже стал новой енисейской легендой, в уровень с Синильгой. У меня для него посылочка имеется. Это уже традиция, посылочки для Бильбао прихватывать. Хочешь дружить с капитаном Туэра, захвати нужное ему. Малый ход, краны показались. Мое место, база. Терминал с гигантским мостовым краном предназначен для перевалки на суда крупногабаритных грузов, доставляемых далее по Енисею через Дудинку в Норильск. В числе прочих грузов на берегу стоит и подвижной состав для самой северной локальной железной дороги. Внизу, у одной из опор фермы крана, даже тяжелый тепловоз приютился. Пора. Начинаем производить контроль. Штатная процедура. Дозиметр включен, рация сканирует эфир. Я занимаюсь визуальным осмотром. Двигатель работал в холостую. Течение несло бастер вниз, а я, привстав над ветровым стеклом, внимательно рассматривал подходы в бинокль. Маркеры и тут предусмотрены. Сразу за насыпным молом в форме буквы «Г», скрывающим отличную гавань, где удобно прятать судно и от чужих глаз, и от паводка следоходом, на берегу стоял большой желтый трактор. В нормальном положении дверь кабины закрыта, хотя замок там сломан, но закрыт мной с помощью хитрой тоненькой планки. Если кто-либо побывал на месте и решил обследовать технику, то закрывать дверь точно так же он уже не станет. А я это замечу. Неподалеку четыре бочки в ряд. На них лежит придавленный кирпичами длинный цветной шланг, который провоцирует. Внутри есть топливо. Возможно, что чужой, выбравшись в этом месте на берег, решит бочки проверить. Сдвинет их с места или бросит шланг на землю. Таких маркеров у меня с дюжину. Для контроля картинки я порой пользуюсь iPad'ом. Кто бы мог подумать, что эта техника и сейчас может служить людям. Там и офлайновые карты, и коллекция картинок видов, есть и актуальные фотографии текущей позиции. Я делал снимок примерно с этого же места. На траверзе огромной ржавой баржи, мимо которой сейчас медленно двигается лодка. Можно посмотреть и сверить кое-какие детали. Доставать планшет не стал. Уж эту картинку я помню на отлично. Представляю, как бы это выглядело со стороны. К причалам района восточной промзоны, где давно уже не видно ни души, опасливо подходит красивенькая новая моторка. Даже катер, управляемый откровенным трусом. И так проверится и этак. Думает, взвешивает и все равно чего-то ждет. Словно ищет повод, чтобы плюнуть на все и уехать. Но так мне и плевать, побуду трусом, я давно уже не боюсь показаться таковым. Понты уступили место холодному расчету. Ага, всего-то ты опасаешься, Исаев. А про спас средства почему-то постоянно забываешь. Сказал я сам себе, усаживаясь за руль в удобное кресло. «Забываю?» «Нет, проблема в отношении к ним местных. В черте Красноярска и около в одномоторнике всегда катались в спасах. Инспектирующих было много, и они следили за установленным порядком. А города изнежили мужчин, как сказал один ворчливый старичок из Подтесова, тонувший за свою долгую жизнь в холодной речной воде раз 10, не меньше. Вредный старичок. Ну не принято у поселковых это». Сплошь и рядом ходят на лодках без жилетов, несмотря на всю накопленную науку. Загадка. Вот и меня заразили. Чисто вроде. А раз так, то вперед. Подходим. Речной погрузочный терминал был рядом. Вокруг все так же тянулись узкие полосы лесопосадок, за которыми виднелись разномастные производственные строения и сооружения, небольшие заводи, затоны, пустоши, причалы и сектора промзоны. Бастер медленно повернул к молу, заходя в искусственный залив. Как же стало хорошо! По правую руку меня, как старого знакомого, встретили огромные топливные танки, ряды ангаров, нагромождение контейнеров вдалеке и хозяйственные здания. А на берегу, возле подпорной стенки с кранцами, узкие бетонные причалы-отстойники для рухляди, которая еще держалась на плаву. Поворот вдоль стенки к привычному месту стоянки. Есть, мы дома. Тихо работающий подвесник смолк, и на реку что-то слишком уж резко свалилась мертвая тишина. Я притянул моторку к одному из двух кнехтов, выбрался на берег, перед рельсами крановых путей быстро осмотрелся, убедившись, что маркеры на этот раз не подвели, и приветственно помахал рукой огромному портальному крану «Липхер», что высился на фоне вечернего неба. Возле топливных танков все так же стояли два наливника, один со спущенными колесами. Их бросили, опустошив еще в первые истерические дни. Правда, одному из них повезло. Спецмашина была признана деловой, используем для заправки. На третьем плане – железнодорожный состав без тепловоза. Маркеры маркерами, а автомат я держал наготове, ибо всегда помню про дополнение к береженному богам. Обогнув пару кранов, быстро пошел к группе небольших сооружений. Два металлических ангара и гараж. 8-метровой высоты здания с распашными воротами, сложенные из бетонных блоков. Вдоль боковых стен под самой крышей матово зеленели еще советские стеклоблоки, вытянутых окон естественного освещения. Слева от ворот наверх поднималась двухпролетная металлическая лестница, ведущая в низкую пристройку, расположившуюся на крыше, как башня дурацкого танка. Не знаю, почему-то у меня такая ассоциация. Гулкая лестница, шумная зараза, но зато прочная, с трубчатыми поручнями. На нижних ступеньках тоже имеются маркеры, болты и гайки. С виду они просто брошены, вывалились, а на деле лежат в определенном порядке. Лестница заканчивалась площадкой с дверью в большое помещение. С нее же можно подняться на крышу. В комнате когда-то был кабинет начальника гаража. Теперь же здесь расположен мой главный штаб. Или локальный, так даже точнее. Завалившись внутрь, я с наслаждением плюхнулся на мягкий диван и на какое-то время расслабленно замер, лениво осматривая помещение. Большой стол, пара самодельных сейфов, 4 длинные книжные полки над креслом, вешалка со спецодеждой, широкая кушетка с матрацем и подушкой, десяток гнутых стульев вдоль стены, на которых когда-то страдали от скуки участники собраний трудового коллектива. Немногое добавилось к былому интерьеру. Стационарный трансивер, портативная газовая плитка, 3 аккумуляторных светильника, пара подсвечников, новенькие глухие шторы на окнах, модные, в специализированном магазине подрезал, и тумбы, определенные под хранение продуктов и прочих припасов. Подниматься с мгновенно расслабляющего дивана провокатора мне категорически не хотелось. Но никаких сил нету. Я так люблю этот старенький диван, что порой и сплю на нем, а не на более широкой кушетке. «Вставай, никто за тебя груз не перетаскает». Отсюда до стоящего в бухточке Бастера всего 150 метров. Очень удобно. Подходы просматриваются так же, как почти вся территория базы. Вздохнув и покачав головой в безадресной жалобе на жизнь, с кряхтением поднялся и побрел в гараж. В гараже на 12 машин все так же хранились 4 бывших ведомственных, а ныне моих автомобиля. А вот новичок, старенький мотоцикл «Урал» с коляской, который я смародерил в деревеньке неподалеку и пригнал сюда. Так, понравился. Не столько на всякий случай, сколько из уважения к старательно восстановленному и обихоженному бывшим хозяином раритету. Когда-то лучшее место занимал крузак начальника гаража, а теперь тут стоит старичок «Урал». Рядом с ним в ровном ряду 3 «Газели Next» и среднетоннажный бортовой ГАЗ-3309. Грузовик потяжелее я так и не добыл. До сих пор не считаю нужным тратить время на поиски. Имеющегося в хозяйстве вполне хватает. Все автомобили на ходу, заправлены, но чаще всего используется вот эта кузовная «Газель» неброского зеленого цвета, с которой я и начал осваивать Красноярск. Просторная 7-местная кабина, длинный кузов, низковато авто. Так ведь мне здесь не по грунтовкам разбитым ездить, слава богу, асфальт в городе пока что цел. Украшением гаража на текущий момент, кто знает, что еще тут появится, являлся красный, крепко тюнингованный мотоцикл дивной красоты, японский круизер Yamaha Raider, модель 2013 года. Мечта. В молодости я отчаянно хотел приобрести мотоцикл, да все никак не складывалось. Обкатал 3 автомашины и 2 моторные лодки, а вот с байками не получалось. Поэтому и личный опыт минимален, хотя по теме начитался много и разного. А уж когда увидел в одном из взломанных гаражей этот аппарат, то старая страсть вспыхнула с новой силой. Не устоял, и байк подрезал. В прошлый раз я не смог погрузить его на борт и увезти в Подтесово. Катер и так был перегружен. В этот раз заберу обязательно. Сам не знаю, зачем он сейчас мне нужен, кроме как для потворства давней страсти. Это не внедорожник. По идее, шикарный байк предназначен для туристических поездок по хорошим дорогам, по длинным и ровным автотрассам, через всю страну. Очень мягкий и комфортный аппарат. Увидевший его здесь Игорь Потупчик, человек, который разбирается в теме побольше меня, беспардонно раскритиковал мое приобретение, заявив, что это абсолютно глупый понторезный мотоцикл, а не круизер, что дальнобой на таком противопоказан. И вообще, это Heavy Pond Coffee Racer. Для парней ростом за 2 метра и весом далеко за 100, предназначенный для скоростных поездок до ближайшего крутого кабака. Этакая заявка на оригинальность, понт и обилие денег. А мне плевать. Хочу и все тут. Бывает. Разгружать привезенное в гараже я не собирался. Хотя в углу на 2 грубых деревянных поддонах большими стопками стояли предыдущие партии генерального груза. Старательно отысканное и собранное мной сокровище. Груз оставим в машине. Как только придет КС-100, я сразу подгоню грузовичок под перевалку. Прошлые партии складированы здесь же, в гараже. Опасаясь, что какой-нибудь забредший в мое отсутствие придурок угонит «Газель», а вместе с машиной в кузове может уйти и сокровище, я сложил груз на полу. Вся операция по перевалке заняла чуть более получаса. Какой груз? Запчасти. На этот раз я собирал запасные части для строительной и дорожной техники, а предыдущий мой рейд был посвящен добыче комплектующих к системам связи. А еще раньше специализировался по медицинскому оборудованию. Ни одна из этих красивых коробочек с ремнями, реле, подшипниками и сальниками, фильтрами, ремкомплектами, гидроцилиндрами и всем прочим, нужным для эксплуатации малогабаритных фронтальных погрузчиков Bobcat, подтесовцам и жителям остальных речных населенных пунктов ниже по течению не нужна. Но они очень нужны Норильскому изоляту. На протяжении Енисея от Дивногорска до Карского моря нам известны всего два изолята – Норильский и Железногорский. Сами норильчане заниматься внешним снабжением не могут. Они вообще не могут пересекать границы охраняемого периметра и контролируемой прилегающей территории. Стоит хотя бы одному из жителей подхватить вирус Робба, и тщательно оберегаемый изолят превратится в братскую могилу. Симбиоз вызревал давно. Первая радиосвязь состоялась еще зимой. В результате возникла договоренность. Будем работать по заказу, на пробу. Ох и натерпелся я с этими бобкэтами. С железками для бульдозеров Caterpillar полегче. Их и золотопромышленники используют. Почему именно бобкэты? Ну, лично мне все понятно. Довелось пожить в Норильске, так что реалии города представляю. Наверняка норильчане законсервировали большую часть центрального района, и все оставшееся население проживает в исторической части, в пятиэтажных домах сталинской постройки, где сохранились дымоходы печей. Таким образом, селитебная, то есть жилая территория, сократилась до необходимого минимума, и ее можно очищать без использования тяжелых грейдеров. Очистить от снега нужно, несмотря на то, что климат изменился, и зимы на северах давно уже не те. Bobcat в данном случае вообще универсальная техника. Тем временем на Енисей опускалась тьма. Где-то около 7 пошел мелкий дождь, быстро перешедший в шумный летний ливень с грозой, набирающий силу буквально по минутам. В небесах над грузовыми районами речного порта перекатывалось и бабахало, будто тысячи человек одновременно колотили по пустым железным бочкам. Две чудовищные силы молнии просверкали над трубами КРАЗа. Следом, немного севернее, грохотнуло натуральным объемным взрывом большой мощности. Видел я такое на Шпицбергене. Мне казалось, что откуда-то из недр под Енисеем-батюшкой, не на шутку осерчавшего на людей, нарастает глухой рокот взбесившейся планеты. Ого! Кажется, что Земля вот-вот разверзнется и полыхнет языками вытекающей лавы. Закончив дело, я запустил генератор. Он стоит внизу, в бывшей кондейке с запчастями, что находится сразу за сварочным и шиномонтажным постом, в небольшом помещении со стенами из трехслойных панелей. Шума от работающего агрегата почти не слышно. Похоже, кратковременные отключения электроэнергии здесь были привычным явлением. И завгар протянул магистрали, поставил генератор из числа заслуженных перебранных, который я уже сменил на новенький ямаховский. Да будет свет и запитка электроприборов. Хорошее логово. И все же плохо, что в командный пункт на втором этаже нельзя проникнуть непосредственно из гаража. Мне пришлось выбегать на улицу, где моментально вымок, так как непромоканец от Хаммель взять не удосужился. Схватив из картонной коробки с шоколадом самую длинную плитку и с хрустом фольги ломая ее пополам, я сунул в рот первый кусок и чуть высунулся в окно, стараясь не попасть под струи, льющиеся с дождевого козырька. Крыша из профнастила грохотала на все лады и нещадно вибрировала. Ничего себе, как молотит. Антенну стационарной радиостанции не снесло бы. «Бастер надежно привязан?» — спросил я сам у себя. Знаю, что отвечу утвердительно. По уму все-таки стоило бы проверить. Но ведь придется опять спускаться в гараж, открывать большие ворота. «Гребаный крутояр! Да нормально он закреплен, без халтуры!» — сообщил я в окно, глядя на дождь, как завороженный. Над Красноярском проходил мощнейший грозовой фронт. Все привычные глазу краски почти пропали. В панораме осталась марево ливня, плохо различимая громада завода, вскипевшая свинцом река и темное небо с рваными краями черных туч да зигзагами разрядов молний. Опять поднялся ветер, уже западный. Скорее всего, скоро опять успокоится. Фронт уйдет. Верхний свет я зажигать не стал. Перед этим нужно закрыть окно шторами, чтобы не светиться в черном городе уютным зазывным огоньком. Любые гости мне в принципе не нужны. Спать я не собирался, а в полной тьме сидеть не хотелось. Если что, зажгу пару свечек, чтобы не гонять генератор. Пожалуй, этого будет вполне достаточно. Запас большой. Вообще-то, по моим расчетам, КС-100 должен был уже подойти и ждать в гавани. Задерживается что-то в пути моей Екатерина. Все ли нормально у нее? Сейчас свяжемся, а то уже тревожно что-то. И тоскливо.